Глава 9. Пообщались еще немного. От уборки меня отстранили. Отправили отдыхать. Мы и отправились. Только не отдыхать, а на автовокзал. Встречать Свету. Встреча выдалась бурной. Не моя со Светой, конечно, а сына с матерью. «Алешка, сыночек мой живой. А я-то себе уж не знаю, чего напридумывала». Шквал Светкиных эмоций просто накрывал с головой. «Да, мам, все нормально со мной. Я даже не видел ничего. Дядь Миша даже посмотреть не дал!» С горечью в голосе произнес отпрыск. «Я тебе дам посмотреть. Чего удумал-то? Посмотреть ему. А ты куда смотрел? Я тебе ребенка доверил, а ты куда полез? Кулаки чешутся?» Эмоциональные весы Светланы качнулись в другую сторону. «Свет, не кричи. Давай я тебе все объясню, судить потом будешь». Ровным голосом попросил я. «Ладно, поехали. По дороге расскажешь». Чуть остыв, согласилась она. Включив на телефоне мультфильм и дав ребенку наушники, я рассказал Светлане, как было дело, немного опустив подробности. «Как быстро люди меняются», — задумчиво произнесла Света, глядя в окно. «Не меняются, Свет. А показывают себя не всего, только ту часть, которую нужно». Поправил я ее. «Ты тоже такой?» — тихо спросила она, наверное, уже зная ответ. «Был я такой. До развода был. Если не ограничивать себя, то брака не бывает. И давай не будем больше об этом», — попросил я и добавил. «А то вон молодой человек уже нас вовсю слушает». «И ничего не слушаю! Мама, у меня к тебе есть серьезный разговор», — начал Лёшка. «Я вас внимательно слушаю, товарищ партизан», — шутя ответила Света. «Мы с папой пойдем в лес, а потом к дяде Мише в баню. Можно, а?» — законючил Лёшка. «Ладно, идите уж, герои. Только в 10, чтоб он был дома. Ясно, Олег?» «Яснее некуда, my dear friend», — ответил я. Включил радиоприемник, и дальше до дома Светы мы ехали под песню группы «Звери». «Герои готовы умирать за деньги. Герои могут умирать». Оставив Светлану, мы тронулись ко мне. По пути заехали в магазин, накупили всякого всего для леса и так, чтобы холодильник пустой не стоял. Загнав машину во двор, начали переодеваться. Набор одежды стандартный. На ноги сапоги, грязь еще, легкие свитера и демисезонные комбинезоны. Шапочки, в простонародье прозванные нелестным словом, а так шапка специальная, универсальная, ШСУ. Рюкзак на плечи и вперед. Перед выходом со двора потрепал пса за голову, пожелав мысленно, чтобы он скорее поправился. Пес удивленно уставился на меня. Повышение навыка эмпатия на 1 единицу. Прогресс 2 из 100. Интересны дела твои, система. За какие-то не совсем ясные действия система премирует повышением навыка, оставляя накопленный прогресс. Сколько он у меня по навыку эмпатии? Хм, 1 единица всего. Надо качать. Повернулся к Байту и, глядя прямо в глаза, попробовал передать ему чувство тепла в районе задних ног. Получилось, но что-то не то. От моей правой руки к ногам пса протянулась тонкая золотистая нить. Меня качнуло, но на ногах устоял. Пес заскулил и засучил задними лапами. Значение энергии упало до 2 единиц. Что за дела? Эффект виден. Ноги у Байта дернулись, но ненадолго. Выскочили системные сообщения. Активировано умение. Лечение. Уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 1000. Секунд. Описание. Лечение легких ран при положительном использовании лечения средних ран, некоторых дебафов. Расстояние до объекта излечения не более 5 метров. Внимание! Не исцеляет увечья. Активация 30 единиц энергии. Поддержание 5 единиц энергии в секунду. Восстановление 1 единицы жизни в секунду. Повышение навыка эмпатия на 1 единицу. Прогресс 3 из 150. Внимание! Бонусное увеличение характеристики интуиция на 1 единицу. Значение характеристики интуиция — 10 единиц. Получено достижение интуит 1 уровня. Увеличение на 20 единиц параметра энергия. Открытая ветка развития — 3-й глаз. Вот это мне плюшек накидало. Где моя кресло-качалка? Думать буду. «Папа, а что это сверкало у тебя из руки?» Восторг вперемешку с удивлением. Вот что я увидел, глядя на сына. «Да препарат новый. Байта лечить. Дядя Дима достал, японский, сказал, поможет». Очень быстро соврал я. «Но, наверное, его мало было, надо больше. Попрошу у дяди Димы еще. Пойдем, а то погулять не успеем». И мы пошли. Пройдя километров 7, остановились разбивать лагерь. Собрали хвороста, я свалил сухое дерево. Ничего сложного, если знать как. Разожгли костер, присели возле него и стали просто смотреть на него. Завораживающее зрелище. Я поднес руку к огню, и когда стало слишком жарко, немного убрал ее назад. Параллельно смотрел, как увеличивается защита от высокой температуры. Медленно, но верно. «А что ты делаешь?» — тут же спросил сын. «Пытаюсь укротить силу огня и поставить себе на службу». Полушутя ответил я. «А мне можно?» Другого вопроса я даже не ждал. «Вырастешь — будет можно», — произнес я привычную фразу. «Доставай сосиски, жарить будем». Посопев немного, для виду, Лёшка полез в рюкзак, достал упаковку сарделек. Я их не ем практически, но в лесу у костра можно. Нанизав на тонкие прутики, принялись обжаривать. Очень даже ничего, даже вкусно. Да и 15-минутное увеличение на 3% характеристики выносливость душу грело. Перекусив, достали термос и принялись чаевничать. В лесу быстро темнело, и я решил проверить некоторые свои задумки. «Алексей, у меня к тебе есть предложение. Давай немножко поиграем». «Давай, а во что?» «Я спрячусь у тебя за спиной, а ты попробуешь меня найти». «Только потом наоборот, ладно?» «Идет. Все, я пошел». Мы сидели на небольшой полянке. Вокруг рос смешанный лес, но и кустов тоже хватало. Для начала я решил спрятаться за кустами. Лёшка досчитал до 50, развернулся и стал пристально всматриваться в лес. Получен навык. Скрытность. Пассивный. Прогресс 1 из 100. Описание. Скрытность влияет на незаметность. Если у вас навык скрытности больше, чем навык наблюдательности у персонажа, от которого вы скрываетесь, то шанс быть обнаруженным 50%. Текущее значение навыка скрытность 1. Чем ближе ко мне подходил Лёшка, тем быстрее качался навык. Подойдя к кусту, за которым я прятался, почти вплотную, он меня нашел. Неплохо. Прогресс 51 из 100. Поехали дальше. Лёшка спрятался, а я принялся за поиск. Всматриваясь в лес, заметил носок сапога, торчавшего из-за большой сосны. Увеличение навыка наблюдательность на 1 единицу. Текущее значение навыка наблюдательность — 2. Так и играли. Меня искали долго, я не искал вовсе. Когда я уже решил, что нам пора, заметил еще 2 особенности. Полностью спрятанный за деревом Лёшка был мне виден. Не полностью, а так, силуэт, как в рентгеновском снимке. Вторая заключалась в том, что я начал видеть над ним полоску зеленоватого цвета. Если аналогия верна, то это параметр жизнь. Только вот числовых или процентных значений не было. А вот дальше прокачка не шла совсем. И так неплохо. Навык «Скрытность» стал 3 единицы с прогрессом 32 из 200. Наблюдательность дошла до 5 единиц с прогрессом 6 из 30. Собрали мусор. Лес надо уважать. Потушили костер по-пионерски. Ну, что делать? Природа, она разная. Пока шли к дому, посмотрел все свои изменения. Нашел лог изменений. Оказывается, пропустил. Внимание! Вы можете видеть параметр «Жизнь» любого персонажа. Доступно при условии наличия параметра «Наблюдательность» не менее 5 и значений характеристики «Интуиция» не менее 7. Исключение — у персонажа навык «Скрытность» больше вашего параметра «Наблюдательность» в 2 раза. Уже не первая предпосылка на то, что комбинаторика рулит. Хочу все характеристики по 10, и тогда трепещите, враги. Хо-хо-хо. А еще хочу коды к прохождению. Нескончаемые деньги и бессмертность. А еще губозакатывательную машинку хочу. Большую такую. Дальше у меня что? Энергии я разросся. 70 единиц уже. Можно второе ускорение брать. Не буду. Обсуждал уже, наломаю дров, кто потом расхлебывать будет. И лечить я теперь могу целых 7 секунд. Дойдем, надо будет попробовать. Жизни полтинник. Мало, но это дело наживное. Остальные характеристики и навыки качались понемногу, но зато стабильно. Дошли до дома, переоделись, положив псу еды и погладив по холке. Завел машину. До дяди Миши доедем, ребенка высажу, а сам в магазин съезжу. Пиво в баню надо купить. Да и еще кое-чего сделать. Заехав в магазин, привычно пофлиртовал немного с продавщицей пивного отдела, взял 4 литра. Все, дядя Миша. Мне еще сегодня за руль, а ему в самый раз. Большой он знаток по этому делу. На обратной дороге заехал домой, подошел к байту. Полоса жизни пса была полной и зеленой, только вот кайма коричневого цвета. И этот цвет мне не нравился. У Лёшки такого не было. «Ну что, пациент, лечиться будем или сразу в морг?» Вслух сказал я и, поднеся руки к позвоночнику пса, активировал лечение. 7 не 3, глубокомысленно изрек я, смотря на пса. Байт встал. Походил немного и улегся. Коричневый цвет каймы сменился на темно-оранжевый. Посмотрел на меня. Эмоция, которую я ощутил, можно было перевести как благодарность. Надо будет повторить. А вот что я делаю, если на все это посмотреть с точки зрения медицины? Локальное ускорение регенерации или посерьезнее что-то? Магия ж магия там? А что такое вообще энергия? Не мана ведь банальная? Ладно, спрошу, благо есть у кого. Вот такими мыслями я и развлекался, пока ехал до дяди Миши. Зашел во двор, где меня уже ждали. Да, надо что-то делать с этими полосами над головами, напрягает. Над дядей Мишей висела полоса зеленого цвета с желтой каймой. Что же она означает? Оператор? Молчит. Стеснительный какой. Выдавать визуальную информацию о параметре жизни только в режиме боя либо по требованию. Про себя произнес я. Принято. Вот так-то лучше. Полосы пропали. «Пошли, что ли?» — риторически задал вопрос дядя Миша. «Жара много?» — поинтересовался я. «Тебе точно хватит, и даже мне достанется», — важно произнес главный банщик улицы. «Я сильно париться не буду», — твердо хотел заявить Лёшка, но у него это не получилось. «Я тебя чуть-чуть только попарю», — пообещал дядя Миша, отчего ребенок еще больше скуксился. Так за неспешной беседой зашли в баню. Разделись, кинули пара и принялись наслаждаться. По крайней мере, я с дядей Мишей. Ребенок же приторно вздыхал и всем своим видом показывал, что вот-вот и ему станет плохо. Когда я был маленький, баня мне тоже не сильно нравилась. Но уже в возрасте 14 лет пришло понимание внутренней и внешней чистоты, которую не сможет дать ни одна ванная мира. Слегка попарив подрастающее поколение, облили водой и отправили на пол. Пришло время старших. Дядя Миша надел рукавицы, поддал парку и понеслось. Уф, давно так меня не парили. Двумя вениками, да в два захода. Пока отдыхали в предбаннике, заметил, что не только защита от температуры и от водяного пара поднялась, но и защита от физического урона увеличилась на 0,1 единицы. Странно. В драках не рос, а от веников, которые, по идее, урона-то не наносят, увеличился. «Я отдохнул, дядь Миш. Пошли, теперь я тебя попарю», — предложил я. «Ну давай, удиви меня», — полушутя сказал он. «Удивлю, дядь Миш, еще как удивлю». Так, шапку на голову, на руки рукавицы, воду на камни. Сначала медленно, затем, все убыстряя темп, начал парить. И когда силы стали заканчиваться, врубил ускорение. Через 10 секунд моего субъективного времени хотел запустить умение еще раз. Но иконка была неактивна. Черт, энергии хватает. Но, похоже, есть время восстановления умения. Но и этих 10 секунд хватило. Наш железный дядя Миша скорым шагом вышел из бани. Отдышался, выпил кружку пива и молвил. «Это где такому учат, а, Олежка? Давно так хорошо не было». И принялся дальше поглощать пиво. Помылись, ополоснулись, и, переодевшись в чистое, пошли чаевничать в дом семьи Стародубовых. Тетя Даша была женщиной статной. Вот уж действительно, муж и жена — одна сатана. Угощали нас блинами со сметаной. Собственные, между прочим. Никаким домиком в деревне и не снился этот вкус настоящей домашней сметаны. Объелись и напились чаю на неделю вперед. Лёшка стал клевать носом. Пора и честь знать. «Спасибо большое, хозяева. Пойдем мы, Лёшку в город еще везти надо». Поблагодарил я семейство Стародубовых. «Не за что, Олежка, не за что. Заходите, будем рады». Тетя Даша, она всегда такая, добрая и отзывчивая. «Да, Олег, заходи». Уже не совсем трезвым голосом попрощался хозяин дома. До города доехали быстро. Не с чего было долго ехать, пробок нет. В квартиру заходить не стал. Попрощался с Лёшкой, подождал 5 минут, позвонил его матери. Убедившись, что чадо благополучно добралось до квартиры, попрощался. На чашку чая не пригласили, и это очень хорошо. Было и было. Когда уходишь, уходи. Добрался до дома тоже без приключений. Завел машину во двор и уставился на пса. Пациент скорее жив, чем мертв. Продолжим. Уже почти привычным жестом начал лечение. Пес опять встал, походил и снова лег. Утром продолжим. Зашел в дом, поставил чайник и, пока он закипал, решил перекурить. Надо все-таки бросить эту вредную привычку. С увеличением уровней негативные воздействия будут только расти. А реально отбросить копыта из-за сигарет я не хочу. Затушив бычок, зашел в дом, уселся пить чай. Люблю иногда зеленый перед сном. Стал проверять время восстановления умения ускорения. Оказалось, 30 минут. Много это или мало? Если будет серьезный бой, то, наверное, мало. Хочется 2-й уровень открыть. Прямо руки чешутся. Еще хочется с энергией поэкспериментировать. Но надо спать. Время уже позднее. Поставил будильник на 9 утра и заснул. Темный-темный лес. Зима. На поляне горит костер. Яркий, но не дающий тепла. За костром напротив меня висят 2 распятых на крестах человека. Неровный свет огня освещает страшные раны на их телах. От одежды остались только лохмотья. Крови нет. Но они живы. Я вижу, как шевелятся их губы. Их глаза закрыты. На лицах застыло выражение боли и обреченности. Вокруг них ходит невысокая фигура в балахоне темно-серого цвета. Я не слышу звуков и не чувствую запахов. Только жгучий холод. Он пробирает до костей, студит кровь и, кажется, промораживает мозг. Пошевелиться и как-нибудь согреться я не могу. Только смотреть. Вдруг фигура в балахоне поворачивается ко мне, заставляя испытать ужас. И вытягивает правую руку в мою сторону. Наверное, тычет пальцем. Но балахон слишком длинен, и этого не видно. Кажется, я даже забыл, как дышать. Пытаюсь разглядеть лицо, но под капюшоном только тьма. И вдруг я слышу голос. Без эмоций. Такой же пронизывающий, как и холод. Ты следующий. Проснулся резко. Рывком. Сердце надрывается на максимальных оборотах. Адреналин в крови бушует, и кажется, что вырывается сквозь поры. Постепенно начал успокаиваться. Сон и сон. Только до ужаса детализированный. Или вследствие последних событий к снам надо по-другому относиться. Время сколько? 7:50. Нет, не усну, надо вставать. Что по плану? Зарядка, завтрак и на пробежку. По привычке потянулся за сигаретами. Отдернул себя. Раз решил, то надо держаться. Нечего. Поприседал, отжался 10 раз. Размял мышцы с суставами, решил позавтракать после пробежки. Я вышел во двор и увидел пса. Он сидел на задних лапах и очень пристально смотрел на меня. «Я голоден», — почувствовал я его эмоцию. «Голодный, но вроде бы бодрый», — принес ему хлеба. На ногах пес стоял уже твердо, решил не тратить на него энергию. Сегодня она пригодится для другого. Неспешно начал бег. Пробежал километр, отслеживал по маркеру на карте. Легкие не болели, а запас сил стал потихоньку падать. Прибавил скорость. Мне нужно, чтобы запас сил упал как можно больше. При значении запаса сил в 7 единиц пришла усталость. Я остановился, прислонился к дереву и закрыл глаза. Пришла пора экспериментов. Представил две шкалы, запаса сил и энергию, и стал мысленным усилием накладывать одну шкалу на другую. Ничего не происходило. М-да. А я-то думал, что разгадал секрет, и теперь мне сам черт не брат. А если все-таки есть такая возможность, то что я делаю не так? Может, надо не накладывать, а перетаскивать? Опять представил две шкалы и стал мысленным усилием перетягивать голубоватый цвет энергии в коричневую полосу запаса сил. Пошло, но почему-то туго, даже в воображении, и напряжение все возрастало. Неожиданно по подбородку потекла кровь. Блин, а дальше что? Понимаю, что что-то происходит, и прерываться нельзя. Чувствую, что нельзя, но до развязки я вообще продержусь. Собирался уже бросить эту затею. На глаза и уши начало давить уже слишком сильно. Как вдруг... Внимание! Получена дополнительная характеристика персонажа — воля. Воля. Влияет на игнорирование любой защиты персонажа при его атаке. Также усиливает сопротивление физическому и магическому урону на 0,5 за одну единицу характеристики. Существует вероятность отразить наложенный на вас негативный эффект. Текущее значение характеристики воля — 1. Активировано умение преобразования уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 100. Описание. Подчинение энергии всего лишь первый шаг к познанию мироздания. Внимание! Восстановление параметра запас сил посредством параметра энергия в соотношении 1 к 5. Внимание! Бонусное увеличение характеристики интеллект на 1 единицу. Это каждый раз такое будет? Спасибо, не надо. Олимпийка вся пропиталась кровью. Побегал, называется. Бонусы хорошие, но такой ценой это слишком. Состояние после всех злоключений должно быть не очень, а я себя чувствую великолепно. Усталости нет. Тело жаждет движения, бодростью поделиться могу. Снял с себя олимпийку, вытер лицо. Судя по маркеру на карте, до дома почти 3 километра. Попробую себя на скорость. Включил таймер и стал изображать из себя Усейн Болта. Бежалось легко. Я все набирал и набирал скорость. Нашел оптимум между скоростью и расходом запаса сил. Так и бежал до дома. 9 минут, и это не предел. Да я бегун. Как вернусь с командировки? В спорткомитет зайти надо. В мае обычно куча соревнований с нормальными такими денежными призами. Привел себя в порядок, стал готовить завтрак. Каша, хлеб, масло и кофе. Вот и весь завтрак. Бафнуло на выносливость. Но немного, 1% всего. После кофе жутко захотелось курить. Кто-то внутри очень настойчиво нашептывал. Всего одну, ничего страшного. Отвыкать надо постепенно, сразу вредно. Нет, надо отвлечься. Садимся в позу лотоса и восстанавливаем энергию. 45 минут до полного восстановления, с учетом того, что 22 единицы уже было. Долго, очень долго. Хочу быстрее. Ладно, хоть процесс навыка качается. Дальше по плану штанга. Нашел золотую середину между прокачкой характеристики силы и расходом запаса сил. Дождался падения до 7 единиц и со страхом надавил иконку преобразования. На этот раз ничего страшного не произошло. 65 единиц энергии восстановили 13 единиц запаса сил. Странный механизм все же. Мышцы наливаются усталостью, начинают подрагивать. И последний жим штанги ты делаешь только на морально-волевых. И тут раз — волна прохлады прокатывается по телу, и ты снова полон сил. Неестественно это. Медитация и еще один круг упражнений со штангой. Все, хватит, устал. Не физически, морально устал. Когда часами поднимаешь и опускаешь штангу, рождаются некоторые комплексы. Решил пообедать и заодно пообщаться с Лаской. «Привет. Завтра собираюсь к тебе в гости, если не помешаю твоим планам». Почти доел, когда пришел ответ. «Вообще-то мы договаривались, что я дам тебе интересующую тебя информацию, и ни о каких гостях речи не было. Уже подкатывать начинаешь? А вдруг я страшная?» «Но я не против. Жду завтра в 10:00 комплекс «Фабрика грез», 4-й этаж, кафе напротив кинотеатра». Мадмуазель в своем репертуаре. Пора уже начать отвечать на ее подколки. Прогнешься — не поймет. Натура не та. А пока — краткость сестра таланта. Жди. Буду. Еще немного подумать о вечности, и снова штанга. Так продолжалось еще круг, а потом увеличился еще на единицу навык медитации. Проверил, что изменилось. Не так уж и много. В состоянии медитации одна единица энергии восстанавливалась за 54 секунды, а без нее — за почти 2 минуты. Пора себя немножко разгрузить, а то однообразные действия начинают отуплять. Книга? Компьютерная игра или что-нибудь интеллектуальное? Как ни странно, но я выбрал интеллект. А что? Прокачка, она никогда не останавливается. Я не упертый, просто так выпали карты, и ситуация сложилась так. Либо я прогибаюсь, либо качаюсь, как проклятый. И ко мне никто не цепляется. Боятся. В моем видении игроки высоких уровней — очень богатые люди. Ведь даже я, жалкая троечка, могу рубить капусту соревнованиями и лечением. А сколько всего я еще не открыл? Не открыл. Точно. У меня целая ветка открыта. А тут в шахматы играть собрался, интеллект прокачивать. Третий глаз — название, конечно, то еще. Ладно, хоть не уточняют, где он вырос. Итак, телекинез, эмпатия, взгляд за край и телепатия есть еще. Но названий нет, и иконки не кликабельны. Эмпатия уже открыта. Можно открыть следующий уровень, и это не усиление. Оно так само качается. Это то, о чем я уже давно думал. Внешнее усиление персонажа. Пэт. Хочу, блин! Телекинез понятно про что. Ты ему энергию, он тебе третью руку, слабенькую такую, с последующим увеличением мощности. Телепатия — та же эмпатия, только мысли вместо эмоций. Круто, конечно, но как-то не тянет. А вот что за взгляд за край? Край — понятие очень растяжимое. Смерть, жизнь, будущее, прошлое. Да сквозь стенку увидеть — тоже взгляд за край. Зря смотреть начал. Раздразнил себя только. Придется все-таки играть в шахматы. Включил компьютер, соединился с интернетом, зашел на сайт и выбрал себе соперника. Начал играть с фиксированным временем на ход. Всегда так играю, хоть немного азарт. Начал играть, как всегда. Но начались странности. От моих фигур тянулись зеленые стрелки, а от фигур противника — красные. Чем дольше я играл, тем меньше становилось зеленых стрелок. И до меня постепенно начало доходить, что я вижу оптимальные ходы. Причем правильные ходы менялись с каждым действием игрока. Партию я проиграл. Слишком увлекся экспериментами с появившимися возможностями. Глянул в лог, начал прокачиваться. «Интеллект, давай, давай, нам все нужно». Подумалось вдруг неожиданно. «А кто я по параметрам? Какой-нибудь морг?» Самый высокий показатель характеристик у меня — интеллект. Самый низкий — ловкость. Я маг? А еще у меня характеристики интуиции много и чуть меньше силы. Какой-то недовоинственный шамана-маг. Скорее всего, тут правят бал мультиклассы. По идее, все правильно, у нас жизнь, а не игра. Начал вторую партию, следуя только подсказкам интеллекта. Победил. Третью и четвертую тоже. А с пятой произошел сбой. Стрелки появлялись и пропадали. Появлялись над другими фигурами. И на старуху бывает проруха. Не самый я большой мозг на этой планете. Хватит на сегодня. Позвонил дяде Мише, попросил, чтобы приглядел за домом в мое отсутствие. Еще позвонил ботанику с напоминанием о переводе денег мне на карту. Клятвенно заверили, что в течение часа. Вроде на сегодня все. Хотя нет. Надо провести лечебные процедуры Байту. Уже буднично поднес руку и активировал умение. Теперь вроде все. Пора спать. Завтра дальняя дорога.